Все боюсь, молния в лопату ударит. Как загремит, у меня сердце обрывается. Так бросайте эту работу. Где же видано в такую погоду копать? Простудитесь? Не могу, голубчик. Надо же что-то кинуть в святую землю, как все люди. Долго же вам придется ее копать, сочувственно покачал головой Дмитро. Долго. Она терла рукавом со лба капельки дождя и пота, приветливее посмотрела на парня. Тягла нету? Нет. Только погонщик для чужих людей растет. Женщина кивнула на лес. И Дмитро увидел под березой мальчика лет 2-3. В большом надвинутом на лоб картузе он больше походил на гриб, чем на будущего погонщика. Дмитро осторожно взял из рук женщины лопату и стал копать, приговаривая, как дедушка. «Вскопай мелко, посей редко. Черт-то с два уроди, так я говорю». Это присловие и я знаю. Женщина повела удивительными бровями. «А что поделаешь, когда и за свой тяжкий труд нынче плуга не допросишься? Работала я у одного, а дошло до пахоты, он только смеется. Вдове плуг до Благовещения не пашет». «Вы уже вдова?» — удивился Дмитро. Женщине нельзя было дать больше 20 лет. Она сразу покраснела, смутилась. Ей, видно, очень хотелось ответить «да», но она поборола это желание, отвела взгляд от парня и глухо проговорила: «Хуже вдовы, хуже». И Дмитро больше ни о чем не спрашивал. Он силой всаживал лопату, выворачивал землю, тоскливо и беспокойно размышляя о несчастной женщине. И прежде чужие горести сразу трогали его, ложились словно на открытое сердце. Хотя нелегкая земля делала его замкнутым и вроде бы угрюмым с виду. «Будет уж, надорветесь!» Женщина с опаской и благодарностью несколько раз останавливала парня, но он долго не отдавал ей залепленную землей лопату. С опушки подошел такой же большебровый мальчик, недоверчиво посмотрел на парня и не проронил ни слова. Дмитро хотел пошутить с ним, надвинуть картуз на глаза, но ребенок отступил от него, произнеся только: «Отстаньте!» и полным достоинства движением отвел руку Дмитра. «Разве так можно, Павлик?» — нагнулась к мальчику мать. «Дядя хороший, он помогает нам». Ребенок еще раз посмотрел на дядю, словно проверяя, на самом ли деле он хороший, и отвернулся. «Простите, диковат он у меня», — скорбно улыбнулась женщина, выхватила из рук Дмитра лопату и пошла сгибаться и выпрямляться над ней. Дмитро еще минутку постоял между матерью и ребенком, простился и повернул в лес. У опушки, обходя свежую лужу, он оглянулся и в дымчатой кисее дождя увидел мать и сына. Сердце у него сжалось, опять ударил гром и вздрогнула худенькая фигурка, истрепанная горем и нуждой. Казалось, сама жизнь молодой женщины дрожала над лопатой. Жизнь. А чем, кроме скорби да нужды, обременила она женщину? И он ясно увидел перед собой это тягчайшее бремя, которое и громом не разбить. На дороге мягко заскрипел возок, потом в луже захлюпали ноги лошадей и колеса. Дмитро узнал поповских коней. Правил балагур и непоседа Варивон Очерет, а позади него сидел непроницаемый в своей черноте отец Николай. Вот он что-то буркнул батраку, тот остановил подводу, и поп, расколыхивая темень рясы и камелавки, осторожно спустил ноги на землю и пошел в лес. Когда он скрылся за деревьями, Варивон таинственно подмигнул Дмитру кудлатой бровью и низко, точь-в-точь, как сельский псаломщик, загнусавил: «Господу помолимся!» Дмитро засмеялся. «Куда твой пошел, — кивнул он головой на лес. «На то место, где стоял когда-то скиток пустынника, там старец жил, молился, постился и молчал. Или, как батюшка говорит, жил святой пустынник на семенах и овощах от земли растущих, питье же было вода». Он набожно возвел очи горе и опять расхохотался. «Ох, и насобачился ж ты у попа языком трепать!» — прыснул Дмитро. «Об кого потрешься, от того и наберешься», — смиренно ответил Варивон. «Встарь, — батюшка говорит, — сюда издалека люди на богомолье шли, а служили монахи в драгоценных ризах, даренных московскими царями и молдавскими господарями. А теперь на том месте только родничок и крест. Вот когда по дороге нашей завернет помолиться над святой водой. А ты что тут делаешь? Пашу с дедушкой за лесом. А может, увиваешься за ворожеей? За какой ворожеей? За Марьяной. Вон она свою четвертинку перекапывает». Как она ворожея? Дмитро был неприятно удивлен. Знает толк в травах. Раз было мой родитель, совсем уж помирать собрался. Она дала ему настойку на каком-то корне. И, глядишь, через неделю пошел с цепом по чужим гумнам. Правда? Вот те крест. Не боишься? Подкатись к ней. Она и в беде все так же хороша собой. И шептать умеет. Нет, этим не грешит. Если приходит с болезнью, какую она не может лечить, сразу же посылает к доктору. Это не наша батюниха, та над живым и над мертвым шепчет заговоры. Так чего же она с таким ремеслом сама четвертинку вскапывает? Она не берет за свое лечение. Другая шкуру бы содрала, а эта за спасибо старается. Ее с детства зашпынял один богач, так она и по сю пору на большого ребенка похожа. Вон, кажется, и мой черт, то бишь святой отец показался. Варивон увидел за деревьями черную рясу и закрутился, затряс кудрями. «Будь здоров, кум!» «От кума слышу!» — улыбнулся Дмитро. И торопливо пошел в лес, чтобы не целовать попу руку. Глава вторая. Ночью Дмитру снилась пахота и лес, и четвертинка Марьяны, и маленький Павлик, и большая лопата, над которой дрожала на ветру одежа и жизнь молодой женщины. Он и во сне хотел помочь ей. Заговорил, но тут услышал голос матери. «Дмитро, тебе привиделось что-то? Ляг на бок». Он приподнялся на локоть. В окнах, выскальзывая из тумана, уже мерцал рассвет и отблеск печного огня. На пороге стоял петух в роскошном оранжевом оперении и сладко кочетовал над пестрой гурьбой кур, сбившихся в сенях. Весь он до самого резного гребня был налит благостным умилением. Дмитро спрыгнул на пол, быстро оделся. Сегодня предстояло одному допахать клин и закультивировать поле, на котором он собирался в вербное воскресенье посеять горох, а на гликерию гречкосейку — майскую гречиху.